какого черта ты не убил эту тварь?» Михаил Сергеевич был в бешенстве. «Потому что она не нападала на меня», — кротко ответил Игорь. «А почему не нападала?» «Откуда я знаю? Сыта была, наверное». «Сыта? Да она порвала Джонса! Самого Джонса! Ты, сморчок, сидишь сейчас здесь, а Джонса лучший хирург Черкизона собирает буквально по частям. Да ему вряд ли удастся выйти когда-нибудь еще на арену». «Мне очень жаль, Михаил Сергеевич», — поднял на Ланисту глаза Игорь. «Я честно не знаю, почему тварь не нападала на меня. Может быть, одеколон виноват?» «Какой еще одеколон?» — опешил хозяин. «Да я побрился с утра», — невозмутимо сообщил ему Князев. «И одеколоном освежился. Может, запах этой твари не понравился?» «Ты еще можешь смеяться, клоун несчастный, но ничего». Ланиста прошелся по комнате, выпуская пар, и сообщил Игорю другим, почти спокойным тоном. «Сейчас ты выйдешь на арену снова, но сражаться будешь не с тварью. Публика недовольна, публика жаждет крови. Ты будешь сражаться с человеком». «С кем?» Игорь привстал беспокойно. «С Алексом. Будет на что посмотреть». «Он ничего мне не сделает», — сказал Игорь. «Это ты так думаешь?» Старик издал короткий смешок. «Не жаль одного из лучших своих бойцов?» Дышать стало труднее, но Игорь улыбнулся. «Самого лучшего», — Ланиста ответил ему бледной холодной улыбкой. «Теперь самого лучшего. После того, как эта дрянь порвала Джонса». «А если у него не выйдет?» — упрямо спросил Князев. «Тогда лучшим станешь ты», — по-волчьи оскалил зубы Михаил Сергеевич. «А потом мы и тебя закопаем, и кто-нибудь другой станет лучшим. Круговорот белка». Сквозь интеллигентские очечки на Игоря глядели два звериных глаза, горящих ненавистью. Но голос у Ланисты уже был ровный, бесстрастный. «Вот оно. Это чудовище убить было бы по-настоящему правильно. Выхватить шпагу и прямо в сердце». «А ты зря мое терпение испытываешь, малыш», — прошипел Ланиста. «Я ведь твоего брата уже разыскал почти. Прикончишь Алекса — найду». Игорь тяжело дышал. Он не верил ни одному услышанному от этого человека слову. «А Алексу ты что обещаешь? Его чем заманиваешь? Неужели не важно, кто из нас умрет, а кто останется?» «Какая мне разница?» — покачал головой Михаил Сергеевич. «Главное, чтобы кровищи побольше, чтобы драка пожестче. Главное, чтобы зрителям нравилось. Главное — рейтинги шоу!» Он криво усмехнулся. «Неужели не важно, кто звезды этого шоу?» — устало удивился Игорь. «Звезд нужно менять», — вежливо объяснил Ланиста. «Ротировать. А то можно до Спартака доиграться». «О чем вы?» — нахмурился Игорь. «Не понимаю». «И слава богу», — сказал Михаил Сергеевич. «Слава богу, Игорек». У Князева внутри похолодело. «Откуда вы знаете мое имя?» Он вцепился в Ланисту взглядом. «Работа такая у меня. Все знать», — нехорошо засмеялся старик. «И знанием пользоваться. Кстати, ты не думаешь, что драка у вас с Алексом будет понарошку? Можешь мне поверить, он с огромным удовольствием тебя распотрошит. Сначала притворится твоим дружком, усыпит бдительность, скажет, всерьез драться не будем, а потом...» «Лжешь», — рявкнул Князев. «Вот и убедишься на своей шкуре», — лениво ответил Ланиста. «Как он к тебе относится? Вам ведь есть что с ним делить, разве не так? А тут уж не до притворства». «О чем вы?» — растерялся Игорь. «Ну как же. Не ты ведь один у Инги клиент?» Иезуитски улыбнулся Михаил Сергеевич. «Есть и другие. И не все с ней нежны, так же, как ты». Игорь вскочил с табурета, стащил с головы нелепую каску и швырнул ее в сторону. За ней последовали остальные бутафорские доспехи. «Отказываешься драться?» — в голове старика лязгнула сталь. «Твой выбор. Больше я терпеть тебя не стану». Он свистнул, и в комнате появились двое людей. Одного взгляда на их неживые равнодушные лица хватало, чтобы понять — работают убийцами. У первого в руках была удавка, у второго — свернутый черный брезентовый мешок, с легкостью вместивший бы труп. В руке старика чертиком из табакерки возник пистолет с привинченным глушителем. Ланиста больше не угрожал. Он и вправду собрался убрать Князева. Быстро и бесшумно. «Не отказываюсь», — дернул головой Игорь и двинулся к выходу на арену со шпагой наголо. «Посторонитесь, а то задену ненароком железкой. Поранитесь». Ланиста кивнул коротко убийцам, и те отступили, пропуская гладиатора вперед. «Иди», — произнес старик, — «и пусть победит сильнейший. Инга ждет. Хе-хе-хе».